Ощущение будет очень странным. Голова жертвы дернется, Лео взглянет на него обезумевшими глазами. И тогда он, Микеле, в третий раз выстрелит. Грохот, струйка дыма. А потом надо будет уйти. Сразу же, не оглядываясь, уйти из этой комнаты, в которой, раскинув руки, будет лежать на полу безупречно одетый господин, и на него будет литься из окон яркий свет. Нужно быстро спуститься по лестнице и выскочить на улицу, прежде чем появится кто-нибудь из жильцов. На улице толпа людей, полно машин, а там, наверху, в маленькой комнате, убитый. Он, Микеле, пойдет искать полицейского. Где находится ближайший полицейский участок, куда можно прийти и добровольно сдаться в руки полиции? На перекрестке будет неподвижно стоять полицейский. Он подойдет и тихонько тронет его за плечо. Полицейский обернется, решив, что один из прохожих хочет у него что-то спросить. «Слушаю вас», — вежливо скажет полицейский. «Арестуйте меня. Я убил человека». Полицейский недоумевающе посмотрит на него. «Я убил человека», — повторит он. «Арестуйте меня». А между тем мимо будут спешить куда-то люди, мчатся автомобили. Наконец полицейский, не очень-то ему веря, неохотно поведет его. Нет, нет, не схватит его за шиворот, не наденет наручники, а просто отведет его в ближайший полицейский участок. Пыльная комната, на столе конторская книга, несколько полицейских, застоявшийся запах табачного дыма, письменный стол. За столом толстый седой полицейский комиссар с грубыми манерами. Допрос. Однажды, когда его обокрали, он уже приходил в полицию. «Все должно произойти. Именно так», — думал Микеле. Он отошел от витрины магазина и двинулся дальше. «А потом будет суд. Все газеты под огромными заголовками оповестят об убийстве. Опубликуют подробные судебные отчеты». Поместят фотографии его, убитого, проницательного комиссара полиции, который арестовал преступника, комнаты, где произошло убийство. Не забудут даже крестиком указать место, где был найден труп. Все, конечно, проявят нездоровое любопытство, и в день открытия процесса зал суда будет переполнен. В первом ряду элегантные дамы, его знакомые из высшего общества. Как на театральной премьере. Напряженное ожидание. Выходит судья. Микеле казалось, что он видит его. Невозмутимый, выдержанный старец, который разговаривает с ним, как учитель с учеником. С высоты своего пыльного трона, наклонив голову, и, глядя на него без всякой злобы из-под седых бровей, он спросит: «Подсудимый, что вы можете сказать в свое оправдание?» Тут он поднимется со скамьи. Взгляды всех в зале будут устремлены на него. Он расскажет о своем преступлении. Удобнее устроившись на сиденьях, элегантные дамы с жадностью вслушиваются в каждое его слово. Но время от времени они все же небрежно поправляют волосы, либо, закинув ногу на ногу, лениво потягиваются, а в зале так тихо, что слышно, как пролетает муха. В полнейшей тишине он откровенно и подробно расскажет свою печальную историю, и каждое его слово создаст вокруг него особый ореол, подобно тому, как каракатица, подвергшаяся нападению, обволакивает себя чернильной жидкостью. Потом, когда он признается в своей неискренности, своей неспособности к настоящему делу, отсутствии подлинной веры, Старик-судья наверняка смягчится и склонится к нему седой головой. Мало помогло.